Іван Франко – масон, расіст і українофоб. Не менее занятным фруктом, чем Леся Украинка, был и человек, первым почуявший в ней мужчину – Иван Франко. Этот добрый господин в вышиванке, большую часть жизни проживший в польско-австрийском Лемберге, негров и папуасов считал низшей расой, а в мужчинах видел не только друзей, но и объект для влюбленности. Общеизвестно, что Франко родился 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи на Львовщине, жители которого твердо верили в нечистую силу и еще незадолго до рождения будущего писателя сжигали колдунов. Но немногие помнят, что по мужской линии предки писателя были немцами. На это указывает их фамилия. Франками на Горячине называли выходцев из Германии, преимущественно кузнецов. Они селились между крестьянами-русинами и зарабатывали на жизнь своим ремеслом. Простым кузнецом был и отец писателя, весельчак и гуляка. Но, в кавычках, «арийские» корни все-таки сказывались. В юности Иван Франко не только увлекался социализмом, но был убежденным сторонником российских теорий. Знания по этому вопросу он почерпнул во Львовском университете, где кроме лекций по филологии прослушал бесплатные курсы психологии, палеонтологии и национальной экономии. Свои воззрения, почерпнутые из немецкоязычных брошюр, он изложил в «Мыслях об эволюции в истории человечества», изданных, когда их автору едва исполнилось 25. Молодой Франко верил, что расы делятся на низшие и высшие. К первым он относил вымерших неандертальцев, а также негров, бушменов, папуасов, которых скопом вообще называл «найнищими», то есть самыми примитивными. По теории Франко, примитивные расы раньше других вырезнылись из мавп, и только от них через тысячи лет произошли более совершенные индивидуумы. Случилось это где-то между Африкой и Индией, где сейчас плещется океан, а в допотопные времена, по утверждению Ивана Яковлевича, находилась сухая земля, утонувший впоследствии континент Лемурия. К чести Франко следует сказать, что он всегда оставался расистом-теоретиком. Негров на улицах Львова не бил, как по причине отсутствия таковых в Австро-Венгрии XIX века, так и из-за слабого телосложения. Низкорослого, рыжего и физически недоразвитого литератора даже не взяли в армию. Специальная суперарбитрационная комиссия признала хилого расиста непригодным для службы императору Франции Иосифу II с винтовкой в руках. К сожалению, об интересных антропологических взглядах юного каменера у нас сегодня умалчивают. Наверное, чтобы не привлекать внимание скинхедов к его творчеству. Российские взгляды Франко гармонично сочетал с масонством. Стихотворение Ивана Яковлевича «Каменяри» сегодня, как и в советские времена, входит в школьную программу. При социализме его трактовали как гимн революции, свидетельство истинно пролетарской ориентации украинского классика. «Лупайте сю скалу» учили мы на уроках, продираясь через завалы франковского творчества. На самом деле, в пору написания «Каменярей» поэт пережил бурное увлечение масонством. Именно их называли вольными каменщиками. Да и вся символика стихотворения отнюдь не рабоче-крестьянская. По словам историка и политолога Константина Бондаренко, в середине 19-го столетия, наверное, процентов 90 всей галицкой интеллигенции и поляков, и немцев, и украинцев принадлежали к масонам. Масонских лож существовало несколько. Некоторые вели свой отсчет еще с 18 века, некоторые только образовались. Система строгого признания со стороны мирового масонства еще не считалась обязательной. Какой именно ложе принадлежал Франко, неизвестно. Однако его творчество периода 70-х годов во многом пронизано масонскими мотивами. В каменярах это влияние несомненно. Мессианство, голос сверху, призывающий к жертвенности во имя других – все это очень характерно для идеологии вильных каменяриев. Но масоном Франко пробыл недолго. С конца 70-х годов он включился в социалистическое движение, которое отвергало и религию, и масонство как пережитки прошлого. Не стоит полагать, что Иван Франко только то и делал, что горел на общественных работах. Искал он себя и в других сферах, иногда довольно пикантных. Вот отрывок из письма слегка растаявшего Каменера к невесте Ольге Рожко. В январе 1879 года он признается ей в своих тайных увлечениях. «Красота людська, чи то мужчин, чи то женщин, все робить на мене дуже сильне враження. Впрочем, женщины тутешні відстрашують, ні, відражають мене. З мужчинами я сміливіший. Ти не знаєш, певно, що коли хто міг би бути предметом твоєї заздрості, то скоріше мужчини, ніж женщини. Я більше мужчин любив у своєму житті, ніж женщин знав. І знаєш що? Все в мене якась неприродна, дика любов». 23-летний Франко описывает, как он обожает разгуливать по Львову, всматриваясь в мужские лица, иногда знакомится, заговаривает с приглянувшимися экземплярами, разочаровывается. Все это вызывает у него очень противоречивое чувство. «Мені встидно і страшно не раз, коли почну викликувати у своїй пам'яті ті лиця, що мені подобалися і притягали мене до себе. Але що я можу зробити? Я знаю, що причина того неприродного потягу до мужчин дуже проста. Виховання зовсім відособлене від женщин. Але чи ж міг я все змінити?» Наслушавшись таких признаний, Ольга Рожко, дочь священника, взяла и вышла замуж. Но не за Франко, а за надежного сельского попа Владимира Азаркевича. И чего, спрашивается, испугалась? Ну, любил жених цепляться на улицах к понравившимся представителям своего пола. Что ж тут такого? Члены нашего союза писателей наверняка в этом никакой крамолы не усмотрят. Мол, скучал человек, хотел поговорить. В конце концов, Каменеру все-таки удалось жениться. Невесту он нашел аж за границей, в Киеве. Приехав в мать городов русских из австрийского Львова за деньгами для задуманного журнала, Иван Яковлевич встретил девушку, которая созрела. Звали ее Ольга Харужинская. Она приходила с сестрой жены преподавателя коллегии Галагана Е.К. Трегубова. Свела их так называемая «украинская справа», имевшая порой сексуальный подтекст. Вскоре Франко предложил Ольге руку и сердце и сразу же получил положительный ответ. Ученой барышне страшно хотелось замуж. Чтобы жених, не дай бог, не передумал, она приехала во Львов сама с 200 рублей, собранными на журнал. Впоследствии Франко признавался, что женился без любви. С доктрины, що треба оженитися з українкою, і то більш освіченою, курсисткою. Свой выбор он назвал не архиблестящим, утверждая, что с другой женой мог бы развитися краще и доконати чогось більшого. В общем, по примеру большинства наших мужчин, во всех неудачах винил не себя, а бабу. Идейный украинский брак оказался не лучшим проектом. Буквально накануне свадьбы странный литератор познакомился с полной противоположностью своей невесты. Девушка была по национальности полька, украинским вопросом не интересовалась и служила на почте. «Фатальне для мене було те, що вже листуючись з моєю теперішньою дружиною, я здалеку пізнав одну панночку польську і закохався в неї», – признався Франко в письмі історику Агатангелу Кримському. «Оця любов перемучила мене дальших 10 літ. Звали панночку Целіна Журавська. Ради нее Каменяр плюнув на ідейність, даже опублікував по-польськи в одному із львовських изданий повість «Маніпулянтка». Да-да, сначала по-польски, и только потом на украинском языке. Чуть было не пропала украинская справа. Личная жизнь на два фронта подорвала молодую семью. Не получая должной порции мужниной ласки, супруга писателя медленно, но надежно сходила с ума. Как однажды выразился Иван Яковлевич, натли сразу эротичним. Если верить Франко, она даже покушалась на его жизнь. После этого сердце Каменера стало как гранит. В 1914 году великий писатель сдал Ольгу в знаменитое львовское заведение для сумасшедших, до Кульпакова, а на ее место пришла Целина Журавская, успевшая за 30 лет этого кошмара превратиться во вдову с двумя детьми. К этому времени и сам идеалист стал инвалидом, даже писать мог только левой рукой, выводя отдельно каждую букву. По словам канадского исследователя Томаса Примака, в начале 1908 года Франко переболел тяжелым параличом и расстройством умственной деятельности, от которого так и не оправился. О причинах болезни франковеды спорят. Одни называют сифилис, другие – прогрессирующую шизофрению. Возможны и другие версии. Как бы то ни было, под конец жизни Иван Яковлевич стал все чаще общаться с духами и слышать голоса. Несмотря на посмертный статус украинского классика, при жизни Иван Франко в основном добывал пропитание как газетный журналист и корректор. «Я зарабатываю на хлеб главным образом корректурой, из-за которой литературная и научная работа является для меня только роскошью», жаловался он в 1904 году петербургскому профессору Венгерову. Растроганный Венгеров подбросил Каменеру работенку. Заказ на статью «Южно-русская литература» для энциклопедии Брокгауза и Ефрона. «Южно-русская» в то время означало то же самое, что сейчас «украинская». С заданием Иван Яковлевич справился успешно, работу сдал в срок и, получив 803 кроны гонорара, поинтересовался у Венгерова, не нужен ли какой-нибудь петербургской редакции корреспондент в Галиции. «Или, может быть, кому-нибудь была бы интересна моя билетристика?» – спрашивал он. «Мне кажется, что работая и на русском языке, я не изменяю интересам моей родины». Но билетристика Франко Петербургу не понадобилась. Современники вспоминали Франко как человека со странностями, желчного и обидчивого. Трудно найти видную фигуру, о которой он отозвался бы с восхищением. Разве что Лесю Украинку признал настоящим мужчиной в литературе. Сейчас мы назвали бы такого субъекта мизантропом. Но и весь украинский народ, или по крайней мере его западную ветвь, Иван Яковлевич не жаловал. До начала 20 века название «украинцы» еще не устоялось. Жившие в Российской империи официально именовались малороссами. А те, кому посчастливилось появиться на свет в европеизированной Австро-Венгрии, галичанами или просто русинами. В статье «Дещо про самого себе» Франко называет себя именно так. «Почуваю себе русином», пишет он. И тут же раздражается ядовитой Филиппикой. Не люблю русинів. Так мало серед них найшов я справжніх характерів, а так багато дріб'язковості, вузького егоїзму, двоєдушності і пихи, що справді не знаю, за що я мав би їх любити, незважаючи навіть на ті тисячі більших і менших шпильок, які вони не раз з найкращим наміром вбивали мені під шкіру. Зрозуміло, знаю між русинами декілька винятків, декілька осіб чистих і гідних усякої пошани, говорю про інтелігенцію, не про селян. Але ці винятки, на жаль, тільки стверджують загальний висновок. Своїх земляков, галичан, Франко считал расою обважнілою, незграбною, сентиментальною, позбавленою гарту і сили волі, так мало здатною до політичного життя на власному смітнику, а такою плідною на перевертнів найрізнороднішого сорту. Зато справжню польську шляхту считал елітою польського народу. О ній у Франко другі слова. «Ціню і люблю, як люблю всіх благородних людей». Мечтал ли он о независимой Украине? Історик Константин Бондаренко считает, не стоит забывать, что за исключением некоторого периода в молодости Иван Яковлевич был законопослушным гражданином Австро-Венгрии. Он родился и умер при одном императоре Франции Иосифе. Франко мечтал стать депутатом парламента, но несколько раз проваливался на выборах. Вся его жизнь прошла в стабильном государстве, где были немыслимые социальные потрясения и тем более мечты об отделении какой-либо его части. Я думаю, Франко был реалистом и не ставил перед собой немыслимых задач. На что он мог надеяться, так это на культурную автономию и равноправный статус украинского народа в рамках Австро-Венгерской империи. О независимости Украины он никогда не говорил. Как же случилось, что Иван Яковлевич попал в корифеи, Прозаик он достаточно посредственный, скучный. Борислав смеется, в отличие от милого друга Мапассана, на десятки европейских языков не переводили. Украдено счастье – тоже не гоголевский ревизор. Поэзия Каменера, за исключением нескольких стихотворных строк, в памяти не задерживается. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, и Франко классик. Литературный пантеон слепили из того, что было. А потом, что было, то и полюбили. Или сделали вид, что любят, не зная и не собираясь знать, кем были на самом деле предметы этой казенной страсти.